Прошло не так уж много времени между моментом, когда Толстолицый скомандовал построение, и моментом, когда процессия, в центре которой вели Затворника и Шестипалова, приблизилась к стене мира. Процессия была впечатляющей. Первым в ней шел Толстолицый. За ним двое назначенных старушками-матерями. Никто, включая Толстолицего, не знал, что это такое. Просто была такая традиция, которые сквозь слезы выкрикивали обидные слова Затворнику и Шестипалому, оплакивая и проклиная их одновременно. Затем вели самих преступников, и замыкало шествие толпа народной массы. «Итак, — сказал Толстолицый, когда процессия остановилась, — пришел пугающий миг воздаяния. Я думаю, ребята, что мы все зажмуримся, когда эти два отщепенца исчезнут в небытии, не так ли? И пусть это волнующее событие послужит страшным уроком всем нам, народу. Громче рыдайте, матери!» Старушки-матери повалились на землю и залились таким горестным плачем, что многие из присутствующих тоже начали отворачиваться и сглатывать. Но, извиваясь в забрызганной слезами пыли, матери иногда вдруг вскакивали и, сверкая глазами, бросали Затворнику и Шестипалому неопровержимые ужасные обвинения, после чего обессиленно падали назад. «Итак, — сказал через некоторое время Толстолицый, — раскаялись ли вы? Устыдили ли вас слезы матерей?» «Еще бы! — ответил Затворник, озабоченно наблюдавший то за церемонией, то с какими-то небесными телами. — А как вы нас перебрасывать хотите? Толстолицый задумался. Старушки-матери тоже замолчали, потом одна из них поднялась из пыли, отряхнулась и сказала: — Насыпь! — Насыпь! — сказал Затворник. — Это затмение 5 займет. А нам уж давно не терпится спрятать наш разоблаченный позор в пустоте. Толстолицый, прищурившись, глянул на Затворника и одобрительно кивнул. «Понимают, — сказал он кому-то из своих, — только притворяются. Спроси, может, они сами что предложат?» Через несколько минут почти до самого края стены мира поднялась живая пирамида. Те, кто стоял наверху, жмурились и прятали лица, чтобы, не дай бог, не заглянуть туда, где все кончается. «Наверх! — скомандовал кто-то Затворнику и Шестипалому, и они, поддерживая друг друга, пошли по шаткой веренице плеч и спин к терявшемуся в высоте краю стены. С высоты был виден весь притихший социум, внимательно следивший издали за происходящим. Были видны некоторые незаметные до этого детали неба и толстый шланг, спускавшийся к кормушке поилки из бесконечности. Отсюда он казался не таким величественным, как с земли. Легко, будто на кочку, вспрыгнув на край стены мира, Затворник помог Шестипалому сесть рядом и закричал вниз: «Порядок!» От его крика кто-то в живой пирамиде потерял равновесие, она несколько раз покачнулась и развалилась. Все попадали вниз, под основание стены, но никто, слава богу, не пострадал. Вцепившись в холодную жесть борта, Шестипалый вглядывался в крохотные задранные лица, в унылые серо-коричневые пространства своей родины, глядел на тот ее угол, где на стене мира было большое зеленое пятно и где прошло его детство. «Я больше этого никогда не увижу», — подумал он, и хоть особого желания увидеть все это когда-нибудь еще у него не было, горло все равно сводило. Он прижимал к боку маленький кусочек земли с прилипшей соломинкой и размышлял о том, как быстро и необратимо меняется все в его жизни. «Прощайте, сыновья!» — закричали снизу старушки матери, земно поклонились и принялись, срыдая, швырять вверх тяжелые куски торфа. Затворник приподнялся на цыпочках и громко закричал: «Знал я всегда, что покину этот безжалостный мир!» Тут в него угодил большой кусок торфа, и он, растопыря руки и ноги, полетел вниз. Шестипалый последний раз оглядел все оставшееся внизу и заметил, что кто-то из далекой толпы прощально машет ему. Тогда он помахал в ответ. Потом он зажмурился и шагнул назад. Несколько секунд он беспорядочно крутился в пустоте, а потом вдруг больно ударился обо что-то твердое и открыл глаза.